Глава 31. Виктория. Учитывая все, что между нами произошло и продолжало бурно развиваться и крепнуть, я ждала, что Денис заговорит о наших отношениях. Одновременно ждала и боялась. Ждала, потому что любая влюбленная девушка ждет серьезных шагов от объекта своих мечтаний. Вчерашняя церемония не в счет, ведь свадьба была всего лишь фарсом, красивым фарсом, от которого я не смогла бы отказаться. И боялась, что я могла ответить в момент, когда любимые глаза не отпускают из плена напряженного контакта, а мужчина, в короткий период ставший таким родным, ждет ответа, затаив дыхание. Растерялась и испугалась, как никогда в своей жизни. Если действительно любишь, то будешь желать для своей половинки лишь безмерного счастья, даже если оно будет не со мной. Втягивать Дениса в борьбу со смертью я не имела права, особенно после того, что он для меня сделал. Подарил надежду, яркие и незабываемые эмоции, иллюзию того, что все будет хорошо и будет непременно с ним. Учитывая мои шансы на победу с болезнью, чем станет наше будущее? Минимальный шанс стать родителями в списке минусов был на первом месте. А кроме этого, я всегда считала себя реалисткой и прекрасно понимала, что впереди нас ожидает боль, страх, схватка с непредсказуемым врагом, а в случае провала — разбитые мечты мужчины, потерявшего любимую. Могла ли я, имела ли право слишком эгоистично просить у жизни ускользающую сквозь пальцы судьбу, тесно связанную с тем, кого я действительно полюбила. Теперь я понимала, что до встречи с Денисом я ни разу не влюблялась по-настоящему. Ни в одном из своих весьма немногочисленных бывших я не видела перспектив на счастье, любовь, не хотела видеть их в роли отца своим детям, не мечтала встретить старость. Старость? Смешно, но теперь я ее не боялась. Я ее хотела. Считать первые седые волоски, разглядывать новые морщинки, расстраиваться из-за изменений в фигуре, копить возрастные болячки. Все это уже не страшило, если бы не диагноз. «Ты серьезно?» Все, что смогла выдавить, иголка сглотнув, напомнила. «Ты же ничего мне не обещал? Просто отпуск и...» «Вика, я готов пообещать», — не дослушав мой лепет, произнес Денис и, отстранившись, медленно перечислил. «Обещаю быть рядом, заботиться, любить, оберегать, поддерживать. К тому же мы уже и свадьбу отрепетировали». Последнее он произнес с усмешкой, а я скосила взгляд на свое бутафорское колечко и невольно улыбнулась. Простой ободок с имитацией под золото сел как влитой, и я почти не замечала его, но иногда прокручивала на пальце, вспоминая прошлый вечер. Три камушка, вставленные с одной стороны кольца, ярко поблескивали, напоминая крохотные звезды. Простенько, но снять это колечко даже мысли не возникло. «Давай не будем загадывать», — произнесла я уклончиво и, улыбнувшись, отвела взгляд. «Значит, все же соврала?» — вздохнув, произнес Денис, поймав мой подбородок пальцами, вынудил посмотреть ему в глаза и, нахмурившись, повторил. «Соврала? Не любишь?» «Люблю, но...» «Я пойму», — перебил он и, покачав головой, попросил. «Просто скажи правду». «Денис, я тебя люблю», — заверила я и, поцеловав его в губы, намекнула. «Но ты многого не знаешь. Я живу на съемной квартире, с работы уволилась и...» «Да что я объясняю, ты и сам все прекрасно понимаешь. После отпуска меня ждет куча проблем и срочных дел». «Так и я не без изъянов», — заметно расслабившись, хмыкнул Денис и, загибая пальцы, почти с гордостью перечислил. «Тоже временно безработный, но зато с квартирой, машиной, упорством и харизмой». На последнем слове он расправил плечи, выпятил грудь и, взъерошив волосы, подмигнул и поиграл бровями. Я хрюкнула от сдерживаемого смеха и, не выдержав, расхохоталась в голос. «Ну раз харизма, тогда да», — выдавила, слегка заикаясь. Склонила голову на бок и, проведя пальцем по заросшему подбородку Дениса, ласково добавила. «Харизму не купишь и не отрастишь. Надо брать». «Вот и ладушки, вот и решили», — довольно проурчал Денис и, встав с качелей, прижал меня крепче и понёс в дом. Не желая портить момент, возражать я не стала. «Да, мы решили, но мое решение еще не созрело», хотя успела истерзать душу и сердце в кровавые клочья. Вскоре нам стало не до серьезных разговоров, и я наслаждалась каждым моментом, подаренным мне судьбой и случайной встречей с Денисом. Задвинув совесть в дальний угол, я проживала самый счастливый период жизни на максимум. Брала все, что предлагал Денис, взамен отдавая всю себя. Успокаивала себя, что поступаю правильно, но, засыпая, каждый раз обещала, что завтра утром все закончу. Найду повод обидеться, прицеплюсь к любой мелочи, закачу скандал и просто уеду. Так прошло еще 3 дня. Я даже не заметила, как подсела на эмоции, что дарил мне Денис, и наша нечаянная связь. Он стал моим наркотиком, отказ от которого вызывал дичайшую панику, настоящую ломку и панический ужас. Как я без него? Стоя под упругими струями душа, я беззвучно рыдала и очередной раз, настраивая себя на разрыв, искала причины. И не находила ни одной, кроме... Просушив волосы, вернулась в спальню и, заметив на спинке кресла футболку Дениса, улыбнулась. Каждое утро он бегал в лесу или по пляжу, а потом мы завтракали и шли купаться. Поднеся к лицу вещь, сохранившую запах любимого, я зажмурилась и вдохнула полной грудью. И решение, которое вынашивало последние 3 дня, обрело четкую форму. Осознав, что сама разорвать нашу связь не смогу, я твердо решила рассказать Денису всю правду и дать ему право выбора. Без сантиментов и воздушных замков, без вранья и пустых обещаний. Переодевшись, я завязала волосы в пучок и, собравшись с духом, направилась к двери. Но на выходе из комнаты меня остановил звонок, поступивший на телефон Дениса, лежащий на прикроватной тумбочке. Мой мобильник валялся где-то в недрах рюкзака. Несколько дней я про него не вспоминала и даже забывала заряжать батарейку. Отвечать не хотелось, но настойчивый абонент попытался дозвониться снова. Решив отнести телефон Денису, я подошла ближе и почти не удивилась, увидев на экране знакомое имя. Не очень-то хотелось слышать этот голос из недавнего прошлого, но я не сдержалась и приняла вызов. Не понимала, зачем Рома звонит Денису, но с первых же слов все прояснилось. «Ну что, рыцарь, как там наша обречённая?» Нараспев протянул бывший и, усмехнувшись, вынес жестокий приговор моим мечтам и планам. «Развлёкся хоть немного? Надеюсь, ты с лихвой отработал подаренные путёвки?»